Николая Чудотворца, что в Новой Слободе. Находится на нынешней Долгоруковской улице, которая в прежнее время называлась Новослободской. Построена в конце 16 столетия, перестроена в начале 18 столетия при Петре Великом. Главный храм во имя Смоленской Божией Матери, а святого Николая Чудотворца и зачатия Иоанна Предтечи – пределы. Церковь одна из стариннейших, так как почти не переделывалась.